Сегодняшний воскресный день совпало с днем памяти двух святых, святаго мученика Евсевия и трех других мучеников, вместе с ним за Христа пострадавших, и святаго благоверного князя Владимира Ярославича Новгородского Чудотворца. Имена этих святых, первого святого мученика Евсевия, наречено при постриге в монашество нашему правящему архиепископу Евсевию, и поэтому день его сегодня те за именинство и день праздника нашей святой обители и всей Псковской и Великолудской епархии. Потому что каждый епископ является ангелом церкви. И если мы отмечаем день тезаменитства, каждый в свое время положенное, то тем более мы должны всегда отмечать дни эти, дни тезаменитства таких людей, которые стоят у кормила Святой Русской Православной Церкви. И такое совпадение, что в один и тот же день и совершается память благоверного князя Владимира, имя которого носил тот святитель, который теперь уже по благословению его святейшества переведен на Ростов-на-Дону кафедру. Но поскольку мы были им окормляемы, этот является и первым днем для ныне тезаименитого и правящего нашего владыки Евсевия, также сегодня в Ростове-на-Дону праздник тоже впервые как наступление на ту кафедру, которая ему благословлена священноначалием нашей Московской Патриархии. Поэтому сейчас торжество сопровождается благовестием колокола, так тоже совпадение. И в ограде Пскове, именно в эти же священные минуты, когда мы об этом с вами говорим и напоминаем сами себе и присутствующим, молящимся паломникам. И в это же время, и в эти же часы и минуты также торжество происходит в Ростове-на-Дону. Один святитель, который переведен, а другой святитель, который назначен на нашу кафедру, именинники в один и тот же день. Поэтому это здесь тоже сакраментум, то есть нечто особое, ведомое единому Богу, что мы должны не можем, воздавая честь должную, подобающую святителю, нашему правителю, и должны также не забыть помолиться, как мы это и сделали сегодня за божественную литургию того святителя, который по дожении нескольких лет он окормлял нас, руководил нашу епархию и был священным архимандритом нашего монастыря. И мы, помимо молитвы, и вчера, и сегодня возносимы, и будет сегодня возноситься молитва по окончании и поздней божественной литургии, устная телеграмма от имени собора нашего монастыря во главе с наместником архимандритом Романом поздравления, включая и вас всех с Днем Ангела, того владыку, которого мы видеть не можем, а которого поздравили только телеграммой. А наш владыке отправилась от нас монастырская во главе трех лиц такая духовная делегация, так уж мы выразимся. Владыка архимандрит Роман, наместник, сопутствующий ему игумен Тихон с детским хором, который будет исполнять хором по окончании божественной литургии особый концерт поздравительный для и тезаименитого сегодняшнего нашего правящего владыки. И также архидиакон Степан и единый, еще один иеромонах. Поэтому одного мы поздравили телеграммой, исполнили свой священный долг и помолились за него усердно сегодня за Божественной литургией. Он это должен чувствовать, а мы должны испытывать чувство радости и отрады, что мы остаемся благодарными, да, и памятливыми, так, за все понесенные труды за время его управления нашей епархией. А здесь будет торжественное, особенно торжественное. Я мысленно переношусь туда, что будет сегодня совершаться в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Это первый год его знаменитства, и он будет отмечен по-особому. И там тоже будут не только псковичи, великолупцы из Порхова, а будут там из его прежней кафедры, его кафедрального города, из города Самары. Так что там будет сегодня так, сочетание, соцветие. И наша епархия, и Самарская в лице особой делегации прибудет сегодня туда. И мы послали от себя еще, вместо самих себя взрослых, потому что мы уже старенькие и дряхленькие, а послали туда молодых, да, детский хор, который будет сегодня по окончании литургии, будет чествовать владыку, для того, чтобы подкрепить его силой для несения столь ответственного данного его святейшеством послушания, управления нашей епархией. А это послушание ответственное, почему и молитва за епископов возносится и за вечерними богослужениями, и за утренними богослужениями, то есть божественной литургии, и возносится при во всех других совершениях чинопоследованиях всегда святейший владыка и правящий архиерей. Потому что те минуты, да, тех дней, мы даже не можем себе представить, бывают такие затруднительные моменты, которого нужна ему поддержка всей церкви, молитвенная. Поэтому где бы вы ни были, где бы вы ни находились, вы должны всегда от чистого сердца, со всей искренностью, со всей преданностью, со всей своей полной внутренней искренней расположенностью, да, засвидетельствовать эту молитву. Всегда говорю, и говорил, и буду продолжать. Я не переношу только одних формул, по которым возносится. Это не молитва. Это составлена формула. А в эту формулу надо вложить свое живое сердце. Тогда она будет доходить до Господа и будет именно действующей, помогающей во всех в столь сложное и трудное время долга архипастырского служения Матери Церкви. Итак, поздравляем от лица отца наместника, который в данный момент отсутствует. Он за нас представительствует там сегодня в Пскове. А мы этого имени, оставшиеся здесь на месте, приветствуем вас с нынешним воскресным днем, с памятью перечисленных мною святых и двумя незаменитыми архипастырями, одним бывшим, а другим настоящим. И за эти наши молитвы Господь да укрепит их душевные интересные силы и умудрит их, как мы молимся о том, что сейчас особенно нуждается наше Отечество, наша Церковь, наше общество нуждается в людях силой и разумом. Но силы и разум подаются только всемогущим Богу. И когда будут они сами, и мы будем в своих молитвах и спрашивать им, то им Господь подаст и силы, и разум. А в настоящее время требуется это в сугубой степени. Причастников нынешнего дня поздравляю с принятием святых Христовых тайн. Да послужат святые Христовые тайны тело на здравие, душе на спасение. Наверное, вы заметили некоторую особенность. Вдруг сегодня вместо нашего обычного хора, который поет заранее литургии всегда, под управлением того или иного инока нашей святой обители, пели сегодня другие лица. Да, и многим из вас совершенно впервые только вы их видите. Но для нас это люди давным-давно и нам известные, и нами любимые, и мы возносим за них всегда молитвы. Сегодняшним хором управляла Наталья Николаевна, которая является матушкой священника отца Владимира, который служит в городе Таллин, и которая соизволила, движимая любовью к этому граду, где провел ее отец 50 с лишним лет, был регентом в нашем святой обители. Это ее родной отец Николай Александрович Вихновский и его супруга Мария Николаевна, которые погребены здесь, в наших богостанных пещерах. Мы за них всегда молимся и воздаем своей молитвенной памяти должное, чтобы Господь воздал нам за все понесенные труды в церковном пении столь продолжительное полувековое его пребывание здесь. И теперь две дочери Николая Александровича, живых сущие, оба являются матушками, супругами священников. Один в городе Невере, там матушка Екатерина, и там уже дети тоже по линии священноначалия. Это я вам скажу, почему я это перечисляю. И там, еще раз повторяю, матушка Наталья. Вот они сегодня пожелали, попросили, приехали только лишь всего на один день. Вечером приехали вчера, и сегодня уже по окончании обеденного времени отправляются в обратный путь. Мы не могли бы отказать там, их искренним желанием, ибо это было отпечатлено на лице матушки Натальи Николаевны, когда она приезжала предварительно этот вопрос согласовать. И с какой благою целью? Она приехала из Эстонии, которая окружена там инославцами, и другими конфессиями. А она пожелала, как ее отец, чтобы показать вот этот очаг православия, нашу древнюю Свято-Успенскую Псково-Печерскую обитель, которой в этом году исполнилось 520 лет. И сомневаюсь, что те, которые прибыли с ней паломники, получили духовное удовлетворение, и мы получили в еще большей степени духовное удовлетворение от исполнениями сегодня песнопения Божественной Литургии. Мы теперь будем представлять, как люди молятся и в других местах. И мне очень особенно важно запечатлелось. Дай Бог, чтобы Наталья Николаевна сохранила на будущее. Это евхаристический канон. Самый наиважнейший. Раз мы уже с приподнятыми руками просили всякое ныне житейское отложить попечение, значит, в это время все отложить. Мы переключаемся прямо из церкви земной в церковь небесную. И, соединяясь вместе с ней, возносим совокупное словословие Богу. И смотрите, как молитвенно и к тении предваряющие, и самый евхаристический канон. Может, по-разному кто воспринимает. Так, а я лично говорю свое впечатление, искренне от души исходящее. Вот это, что требуется для пастыря. Вот такая соразмерность пения, дающая возможность прочесть положенные священнические молитвы и молиться. И они молятся, и мы с ними, и они с нами. Вот эти две словами апостола закончу, апостола Павла. Каково дерево, таковы и ветви. Да, вернее, даже точнее выражу, каков корень, таковы и ветви. Вот корень, это был здесь потрудившийся еще раз полвека на этом многотрудном регенском послушании, который весь, кто был, вы, конечно, многие из вас, для вас это я говорю, о каком-то вам малоизвестном. Но есть в живых сущие люди, которые это переживали. Николай Александрович, царство ему небесное, он умел руководить смешанным хором, нисколько не отличаясь от монашеского хора. Это особый дар. Это дар внутренний, потому что он сам жил этим. И я ему, его образ всегда мысленно предо мною, я всегда возношу за него лично и за его супружницу Марию Николаевну. И вот теперь смотрите, ветви, две дочери не ушли куда-то на широкий путь, а оставили помощницами служителей Церкви Христовой, то есть матушками священников, и сами принимают участие в управлении хорами, как одна, так и другая. Вот нам пример, что в наши же дни той жизни, с которой мы с вами соприкасаемся, и они, как с Божьей помощью, невозможное становится возможным. Что так воспитать детей, вот именно, чтобы они, примерно эти ветви, продолжали вот питаться от этого корня, да, которыми являлись их родители. Поэтому вот мы сегодня насладились Натальей Николаевной, которая это дочь того регента, который у нас здесь много лет потрудился. Я третий раз напоминаю вам, потому что тех надо, вот во время, как проходят мимо вашего сознания, а посмотрите-то, время летит, каждый раз совершается упоминовение служащих и послуживших здесь. О чем это говорит? Мы синодика в этот момент не читаем. В это время кто здесь служит, в памяти которого вспоминается мысленно всех тех, кто бы они ни были по своему званию, священнослужители, церковные служители, чтецы, певцы, все поминаются церковью во время лети, во время совершения всеночного бдения. Вот в это время и молится церковь со всех тех, которые здесь в разные периоды своей жизни принесли свою, внесли свою лепту в эту нашу древнюю Свято-Успенскую обитель. Итак, мы сегодня, по-видимому, я лично так, вы сами, право остается за каждым, вынести свое определение. Но я хочу сказать, я насладился в том отношении, что мне, священнослужителю, не надо было никаких допускать пауз и не надо никакой торопливости. Я совершаю свое как священнослужитель, а они как певцы. И как это сочетается в такую молитвенную гармонию, которая дает возможности нам сосредоточиться. Поэтому очень рады, что Наталья Николаевна вместе с сопутствующими ей паломниками сегодня принесла нам дар, свое песнопение во время ранней литургии и в день такой знаменательный для нас, день тезаменитства правящего нашего владыки. По окончании сейчас отец благочинный сходит на могилочку и также со всеми певцами послужит вам краткую панихиду у могилы ваших родителей. А затем будем последние, проведем минуты вместе и будем вас провожать в обратный путь с благопожеланиями, чтобы и впредь не только вы, а у вас и ваши чада и родственники продолжали вот этот корень Михновских, чтобы он был именно продолжительным. Вот был один в городе в Москве памятник 700-летий дома Романовых, а никто не знает, что на Пятницком кладбище в городе Москве памятник 300-летия Уваровых. Это род священников из рода в род служили только в этом храме. Память. И стоит такой обелиск на кладбище. И никто, может быть, мало интересующийся, а мне это всегда доставляло огромное удовлетворение быть на кладбище, эпитафии читать на могильных надписи. И в то же время видеть это. Вот точно самое, дай Бог, чтобы еще не только вот 50 лет ваш папа с мамой, 50 лет вы и еще до 300-летия. Будьте здоровы и Богом хранимы.